Шаг первый. Перестаньте себя топить. В большинстве случаев наихудший результат достигается из самых лучших побуждений. Оскар Уайлд. Первое, что нужно сделать, чтобы выбраться из бессилия, это признать: «Да, я выгорел». И сделать это может быть не так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь если честно, то признаться в собственной слабости ой как неприятно. Особенно сегодня, когда общество поощряет только тех, кто успешен, оптимистичен и не сгибаем. Но как тут признаться, что что-то пошло не так? Гораздо безопаснее впасть в отрицание и сыпать отговорками. Нет у меня никакого выгорания, я же не слабак. У меня слишком много дел, чтобы обращать внимание на всякие ваши выгорания. Какая усталость? Работать за меня кто будет? Дедлайны мои видели? Да у меня все супер, подумаешь, подустала немного. Сейчас посплю пару часиков, хлебану энергетика, запью кофе и снова за дело. Ой, нет-нет, если я сейчас расслаблюсь, то больше точно не соберусь. Это лентяям нужно отдыхать, а я человек занятой. У меня вообще-то бизнес. Выгорание как болото. Когда в него проваливаешься, активно двигаться опасно. Можно быстро утонуть. Но нам, конечно, всегда хочется побыстрее вылезти из всякого вязкого, непродуктивного состояния и снова стать нормальными. Нам не нравится, что энергии мало. Хочется быть сильными и энергичными, как еще совсем недавно. И мы начинаем доказывать себе, что это только временное явление. Не верим или отказываемся верить внутреннему голосу, который бьет тревогу. «Эй, мы же с тобой скоро откинемся!» А затем решаем проверять себя на прочность, ошибочно хватаясь за разные новые проекты, в надежде, что именно они отвлекут от бессилия. Мы говорим себе: «Ты сильный, ты можешь свернуть горы!» Или пытаемся переключиться на что-то другое. Сменить вид деятельности, активно расслабляться и обесточиваем себя еще сильнее. Силы утихают, желание общаться с другими людьми становится все меньше и меньше, так что в какой-то момент хочется спрятаться и не высовываться совсем. 80% моих клиентов приходят ко мне именно в этом состоянии, когда перепробовали все известные способы справиться с выгоранием. Они честно пытались биться за свое благополучие снова и снова, повторяя каждый день свои упорные действия и надеясь, что ну вот, теперь-то точно станет легче. Только почему-то становилось все хуже. Часто мы думаем, что делаем для решения проблемы все, что в наших силах, а на самом деле наши действия только подпитывают ее. И чтобы не свалиться из выгорания в депрессию, нужно затихнуть и начать аккуратно выбираться, двигаться медленно, но эффективно. Первый и главный шаг для выхода из выгорания — это перестать себя топить. Отбросить иллюзию, что ничего такого не происходит. Буквально замереть, чтобы выжить, и выполнить следующее задание. Задание «Как сделать себе хуже». Когда ко мне приходит клиент с выгоранием, прежде всего я предлагаю ему посмотреть на все свои попытки решения проблемы со стороны и выполнить парадоксальное предписание. Вот я его тоже вам рекомендую. Итак, каждое утро в течение 2 недель задавайте себе вопрос: как сделать себе хуже? Прямо напишите пошаговый план. Первое. Что нужно начать делать или перестать делать, чтобы стало еще хуже? Например, купить абонемент в спортзал, когда нет сил даже вставать с кровати. Сесть на новую диету, когда и так кусок в горло не лезет. На грани развода ежедневно пробовать объяснить другому, в чем он не прав, в надежде: «Ну, сейчас-то точно поймет». Выписывайте все, что совершенно точно доведет вас до крайней точки бессилия. Второе. О чем нужно думать или, наоборот, забыть, чтобы стало хуже? Например, думать так: «Я тряпка, у других получается, а у меня нет», «Я плохо стараюсь» и так далее. Или забыть о своих достоинствах, о том, что в вашей жизни было хорошо, о том, что вы вообще можете доставлять себе удовольствие. Третье. С кем и как нужно общаться, на чем фокусироваться, чтобы стало еще хуже? Например, продолжать общение с теми, кто вами манипулирует, ну или дает токсичные советы. И чем больше шагов и способов вы напишете, тем лучше. Суть задания. На первый взгляд может показаться, что задание противоречит здравому смыслу. Ведь вы же хотите не ухудшить ситуацию, а улучшить ее. Однако в процессе написания плана люди, как правило, начинают сомневаться в правильности своих стратегий по выходу из выгорания. А может быть, проблему нужно решать по-другому? И эта озадаченность делает очень важную работу. Она дает начало дальнейшим изменениям.